4. Я вернулся домой через неделю после того, как уехал. Да, совсем немного, но мне хватило. И сейчас, подъезжая на такси к своему подъезду, я вспомнил, как радовался, глядя на бескрайние просторы Байкала, и понимал, что мое желание — это не сказка. Оно обязательно сбудется когда-нибудь, и для этого не нужны никакие волшебные камни. Поднявшись на свой этаж, я достал из рюкзака ключ от квартиры и вставил его в замочную скважину. Он провернулся с трудом, заставив меня насторожиться. Я оглянулся, вынул его, присел перед замком и достал мобильник. Когда-то для таких вещей использовали лупу, сейчас же хватало простой фотокамеры с самым распространенным двойным увеличением. Сделав снимок, я встал, удостоверился, что дверь закрыта, и быстро спустился вниз, во двор. Такси еще не отъехало от подъезда, водитель ковырялся в телефоне, видимо, в поисках нового клиента, и я уселся рядом с ним. Едем в ближайший торговый центр, где есть фудкорт и автомат для распечатки фото, произнес я, поворачиваясь и кидая рюкзак на заднее сиденье. Водитель задумчиво посмотрел на меня. «Я таких не знаю». «Узнай», — я протянул ему 500-рублевую бумажку. «Это только за сведения. За поездку отдельно». «О как! 5 сек!» Он что-то быстро начал набирать в телефоне и спустя минуту завел двигатель, выворачивая руль в сторону выезда со двора.